Нервно облизнув губы, Трис неожиданно даже для самой себя вдруг решила поделиться с эльфийкой своими размышлениями. Элора слушала внимательно, все больше и больше уверяясь в том, что присланы эти дети не иначе, как самой матерью. Когда Трис закончила, эльфийка молчала минут пять, не меньше, после чего, резко развернувшись на каблуках, направилась к полкам. Три громадных рукописных талмуда, уже успевшие покрыться пылью, рухнули на стол, отчего тот жалобно скрипнул. «Дороги межмирья, руны для ищущих путь. Что это? Бесценные знания, моя дорогая. Эти книги записал по памяти мой муж, да будет легкой его жизнь в серых гаванях. Я тогда смеялась над ним, говорила, что подобные знания никогда не пригодятся. Но он говорил что-то о ходящих в тени. Теперь я понимаю, о чем это было. Забери их. Если у вас все получится и мы все окажемся в вашем мире, то я заберу с собой оригиналы. А если нет, то будет тебе хоть пара книг для чтения по вечерам. Путь к ядру занимает около двух суток». Трис осторожно, с каким-то странным трепетом, огладила пальцами обложку, обтянутую шкурой какой-то зверушки. Эльф, чьего имени она не знала, явно постарался, записывая свои знания. Остальные книги были написаны на бумаге, хоть и скверной, а эти, на пергаменте тончайшей выделки. Элора лично проводила девушку в выделенную ей комнату и, снова пообещав прислать кого-нибудь в помощь, рекомендовала отправиться после ужина к горячим источникам. Оказалось, замок был поставлен очень удобно, прямо на бьющих из-под земли родниках. Пообещав, что обязательно сходит, Трис заперла двери и с нетерпением уткнулась в книги. Почему-то ей казалось, что именно в них она найдет так необходимые ей ответы. Очнулась она только к вечеру, когда в дверь громко забарабанили. Вынырнув из своих мыслей, полностью занятых новой информацией, Трис подползла к двери. На пороге обнаружились обеспокоенные парни, все трое. «Вы чего? Мы уже минут десять к тебе стучимся, думали, тебя уволокли куда-то. Тамова на ужин зовет, простите». Трис хмыкнула, совершенно не ощущая раскаяния, зачиталась. «Сейчас выйду». Книги были аккуратно сложены в стопку, одна из них обзавелась закладкой из кружевной салфетки, сдернутой с полки. По дороге Гарри рассказал занятную вещь, которую смог обнаружить. Не ощущая в себе привычного течения магии, юноша решил банально помедитировать, и в момент полного расслабления смог почувствовать, что ядро до сих пор полно энергии, только словно запечатано. То есть магия все еще при нас, уже хорошо, хоть и непонятно, почему я не могу встать на две ноги, например, может, защитный механизм? Трис задумчиво кивнула, понимая, что скорее всего так и есть. Ведь зачастую тело куда умнее мозга и старается защитить себя лучше, чем серая жидкость, которой не терпится влезть во всякие передряги. На ужине Эва то и дело обиженно косилась на мать, а Элора, не обращая на это внимания, невозмутимо поглощала какой-то салат. Понимая, что между эльфийками явно произошла ссора, подростки не решились заводить разговор. Однако Элора сделала это за них. Положив вилку, эльфийка глотнула воды из кружки и внимательно посмотрела на Трис. Девушка едва не подавилась куском мяса, который пережевывала в этот момент. «Ты успела что-то прочитать?» «Да, не все понятно, но большую часть я разобрала. Благо, что ваш муж писал на английском, словно знал, кому пригодятся его книги». «Мама, о каких книгах она говорит?» «О тех, в которых твой отец расписал способы открывать порталы». Элора бросила чуть недовольный взгляд на дочь и вновь перевела его на Трис. «Что именно тебе непонятно?» «Кое-какие руны, но Гарри в них разбирается немного лучше, вот и дам ему почитать. Как только выберемся из этой треклятой бусины, то привлеку своих друзей к изучению. Гермиона с Анастазией явно быстрее поймут, что и куда. Я, увы, больше деятель, чем мыслитель». Элора понимающе хмыкнула. Эльфийка еще помнила Дракоин, хоть те и жили скрытно во все времена. Мыслителями их и правда было сложно назвать. Леди Ава все больше закипала, не понимая, как мать могла отдать в руки чужаков такую ценность, книги отца. И мало того, что отца, так еще и на такую тему. Неужели она не понимает, что перед ней всего лишь дети? Причем дети самоубийцы, не меньше. Ужин закончился в тягостном молчании, Ава не горела желанием развивать беседу, а Элора еще посреди трапезы извинилась и вышла, пояснив, что ей немного дурно. Отправленные старшие эльфийской помощники ждали ребят у дверей и, едва они закончили с едой, повели их в купальни. Трис принюхалась. Довольно специфичный запах сероводорода отлично перебивался целым букетом трав. провожатая, молоденькая гномка, с гордостью начала рассказ о купальнях, словно те были ее личным детищем. Оказалось, что серная ванна была всего одна, но из-за ее расположения и размера запах распространялся на все территории под замком. Магики даже выделили целую должность для тех, кто занимался маскировкой неприятных ароматов, и Туфа, та самая провожатая, стала мастером банной парфюмерии. Трис сдержала смешок, услышав должность, не хотелось обидеть явно обожающую свою работу гномочку. Чтобы Дракайна не была стеснена размерами маленьких бассейнов, Туфа привела ее в основной зал, пояснив, что мужчин отвели в один из малых. Магики умели устраиваться с комфортом, мысль, к которой пришла Трис после краткой экскурсии. Они сделали душевые, бани, раздевалки и сами бассейны, обставили их со вкусом, стараясь сделать удобными для всех, кто оказался в ловушке. Сложив полотенце на краю бассейна и оставшись в некоем подобии топа, потому как сидеть голой в месте, куда может зайти кто угодно, не хотелось, Трис залезла в бассейн и тут же замерла от пробравшей ее восторженной дрожи. Самой ее сути было настолько хорошо, что это даже пугало. Она настолько погрузилась в негу, что не услышала, как скрипнули двери. Только лениво приоткрыла глаз, когда шлепанье босых ступней по камню раздалось совсем близко. «Не помешаю, Трис, нисколько, леди. Только двигаться не заставляйте, слишком хорошо тут у вас». Эльфийка тихо фыркнула, невольно вспомнив нагов. Те тоже часами не вылезали из бассейнов, отогреваясь на 100 лет вперед. Даже с учетом размеров Дракайны, для эльфийки нашелся свободный уголок. Тихое бурление воды, прерываемое только едва слышным сопением Трис, убаюкивало. «Прости меня, Трис». «Ммм», девушка сонно моргнула и встряхнулась, непонимающе глядя на эльфийку. «За что, леди Ава?» «За мою трусость». «О, вы получили нагоняй от матери», Трис тихо фыркнула, когда Ава покраснела. «Глупости все это, леди. Ни за что вам извиняться, но я...» «Глупости, леди, вы несете ответственность за целую кучу народа, причем не за людей, которые по большей части похожи, а за магиков, и у каждого свои тараканы в голове. Логично, что вы настолько привыкли отвечать за всех, что и на нас это распространяется. Тут скорее мы извиняться должны. Приперлись невесть кто, с вами спорим, делаем что хотим, но прощения просить не буду. Я хочу как можно быстрее отсюда выбраться, а если погибнешь, значит, так тому и быть. Мои родные наверняка уже знают, что я жива, и как только мое сердце остановится, то проклятого старикана ждет очень веселая смерть». Эльфийка замолчала, обдумывая услышанное, и с каким-то обреченным восхищением поняла, что эта девочка куда смелее, чем она, ну и сумасброднее, куда ж без этого. Здравомыслящий человек в такое бы не ввязался. Хотя мне интересно, почему мы даже не пытаемся их отговорить от этого шага? Что если разрушение ядра просто схлопнет этот мирок? Ава вздохнула, сама же отвечая себе в мыслях. Да потому что даже смерть от разрыва мира куда лучше, чем такое существование. Мы уже потеряли многих и, хоть у нас рождаются дети, они обречены на смерть куда более страшную. Эльфийка зябко повела плечами, словно не сидела в горячем бассейне. Перед глазами ярко встала картинка, как малыши иссыхают в мгновение ока, как и ее отец. Матушка тогда на неделю заперлась в комнате, не в силах выйти даже на тризну. Смерть бессмертного, сюр, возможный только в этом мирке. Так что Элора, которая высказала ей все, запретив чинить детям препятствия, была права на все 100%. Лучше умереть, испробовав все способы освободиться, чем умереть так, как задумал твой враг. Из бассейна Трис пришлось выгонять пинками, потому как девушка совершенно искренне собиралась спать прямо в воде, но упрямее Дракайн только эльфийки. Утром Элора лично отвела подростков к кузнецам, которые, увидев легендарную Дракайну, едва в обморок не попадали. А уж когда разглядели Гарри, Элора с удивлением смотрела на гномов, те почти в экстазе бились, водя хороводы вокруг парня. «Трис, а какое наследие у вашего жениха, Химера?» Пару раз удивленно моргнув, эльфийка попросту грохнулась в обморок, но гномы, уже привыкшие к соседям с тонкой душевной организацией, сунули ей под нос какой-то пузырек, и Элора пришла в себя, закашлившись. Ошалело тряхнув головой, эльфийка уставилась на Гарри, словно тот был Мерлином во плоти. «Химера, я думала, ты сатир с какой-то странной примесью, а драконьи лапы вас не смутили?» И хвост, упомянутая конечность, изогнулась, словно вопросительный знак. «Да вы и не спрашивали, кто я?» Дракрина затмила все и всех. Элора вздохнула, поднимаясь с помощью Драка. «Да уж, детки, компания у вас, конечно. У вас там, может, и Пегас затесался?» Трис кивнула, снова едва не отправив эльфийку в небытие. Но гномы не дали устроить допрос, попросту выставив впечатлительную Элору за двери. Через полчаса четверка вышла из мастерской, увешанная оружием так, словно собирались в многодневный поход. В сумках позвякивали кинжалы и мечи, а также пригнанные прямо на подростках доспехи. Они даже пытались всучить им доспех на форму Дракрины, когда только успели сделать, но Трисс отказалась. Элора, пришедшая в себя, подготовила сумки с припасами на несколько дней. «А зачем нам столько? Мы же не на месяц, мало ли, пусть лучше будет запас, чем на голодном пайке воевать. К тому же вы отказались от сопровождения, потому что любого из вас ядро точно выпьет, стоит приблизиться к нему, а на нас такого влияния нет». Эльфийки хором вздохнули. Леди Ава, улыбнувшись вдруг, подошла к Трисс и поманила к себе. Девушка послушно нагнулась и удивленно шмыгнула носом, когда леди встала на цыпочки и крепко обняла ее. «Удачи, юная Дракрина. Надеюсь, у вас все получится». Смущенно улыбнувшись, Трисс кивнула. Всей толпой они вышли за ворота и, едва только оказалось место для маневра, девушка обернулась. Парни уже привычно расселись, поправили мешки с оружием и провизией. Драка пришлось держать свои в руках, крылья мешали закинуть сумку за спину. Вещи Трисс сдержал Гарри. Дракрина вместе с ездоками уже стала похожа на точку, а Элора с Авой все стояли, глядя им вслед. Младшая эльфийка вдруг шумно вздохнула. Старшая, не говоря ни слова, приобняла ее за плечи. Она прекрасно знала мысли дочери, потому что сама думала о том же. Обрести надежду, когда она давным-давно угасла, то еще испытание. И только от четверых детей зависит их дальнейшая судьба. Глава 47. У вас есть два выхода. Элора передала ребятам карту, на которой разведчики отметили примерное место, где находится ядро и все метки ориентиры. По расчетам самой Трисс, они должны были оказаться там меньше, чем за сутки, если не останавливаться на отдых. Но справедливо решив, что ядро от них никуда не убежит, а вот вступать в бой уставшими дело никуда не годное, они заранее договорились о привале. По долине, не имеющей почти никаких неровностей, Трисс практически летела. Остановилась она только у реки, чуть приподняла голову, чтобы найти мост, и, обнаружив его вдалеке, вздохнула так, что парни чуть не слетели с ее спины от удивления. Решив не рисковать, форсируя реку, Дракрина поползла к мосту. И снова, скорость, ветер, бьющий в лицо. Рон тихо матерился, спрашивая то ли себя, то ли мироздание, за что ему такие приключения. Гарри с Драко молчали, помня еще по квиддичу, как может залететь в рот нечаянная мошка. Приятного мало. Остановилась Трисс только к вечеру, когда солнце начало клониться к закату. Драко тут же отправился искать хворост для костра в небольшую рощицу неподалеку. Гарри, приметивший еще с высоты дракриновского загривка ручей, ушел за водой. Рон помыкался туда-обратно и решительно начал ставить навес. Точнее, попытался это сделать, привыкший к магии, парень попросту не мог сообразить, как сделать правильно. Но с небольшой помощью вернувшегося Гарри у него получилось, хоть и не сразу. Трисс, едва дождавшись ужина, наскоро проглотила свою порцию и почти сразу уснула, не забыв предупредить парней о том, что встать надо на рассвете. Гарри укрыл невесту плащом, выделенным Элорой, и отошел к огню. Рыжий как раз подбросил еще пару веток, ведь ночь оказалась чуть прохладнее, чем хотелось бы. Надо дежурство выставить. Рон шмыгнул носом, делая глоток травяного настоя. «Не нравится мне это местечко. Поддерживаю. Трисс трогать не будем, ей еще завтра весь день нас тащить. Рон, ты сзади сидишь, так что давай первый. Гарри я еще поймаю, если вдруг уснет, а вот тебя не успею. Тогда я второй, Драко. Рон тебя подстрахует, а ты меня. Добро». Разделив ночь на дежурство, парни завели тихий разговор ни о чем. Рон рассказывал о своем обучении, посмеиваясь на моментах, когда безбожно тупил в самом начале. Чуть смущаясь, поведал даже о своих чувствах к Пенси и о своем желании сделать ей предложение, если они отсюда выберутся. Драко назидательным тоном поправил: «Не если, а когда. Ты не знаешь, Трисс, Рон, эта девчонка из Магловского ада выберется, мне кажется». «Ад, что это?» Гарри с Драко переглянулись и, хмыкнув, пообещали Рыжему рассказать чуть позже, когда им не придется быть начеку и можно будет пару ночей помучиться, если не от кошмаров, то от не самых приятных видений так точно. Так что пришлось Рону довольствоваться объяснением, что Магловский ад – это почти как Азкабан, только наоборот. Жаркое и людное местечко. Ночь прошла на удивление спокойно, несмотря на шевеление в той самой рощице. Рон, поначалу чуть запаниковавший и чуть не ринувшийся туда, как-то резко успокоился, когда Трисс во сне шевельнула хвостом и все разом стихло. То ли живность опасалась Дракайну, то ли еще что-то, но поутру Гарри с Драка только пожали плечами, в их часы все было тихо. Трисс уползла умываться, а вернулась уже с несколькими крупными рыбинами. Рон только посмеивался на эту тему, довольно ловко счищая чешую. «Странный ты, Рон». Трисс склонила голову чуть вбок. «Навес ставить не умеешь, а вот как рыбу чистить без магии знаешь». Так Молли же постоянно готовила. Что-то, конечно, магией делала, но потрошила и чистила частенько сама. Говорила, что так вкуснее в итоге получается. Хотя мне кажется, что у нее из-за печати проблемы с силой уже. Да и семерых родить это вам не к фортеске сходить. Парни дружно хмыкнули, переглянувшись. А вот Трисс задумалась. Потому что огненный по сути, а не просто метафорически, Рон должен был реагировать куда эмоциональнее. Но парень был буквально образцом хладнокровия, если не считать момент, когда они только попали сюда. «Рон, а ты себя нормально чувствуешь?» Рыжий на миг замер, словно прислушиваясь к самому себе, и решительно кивнул. Ему и правда было хорошо. Именно что не нормально, а хорошо. Словно встали на места детальки мозаики. Даже несмотря на отсутствие магии, девушка задумчиво улыбнулась и оставила парня в покое. Позавтракав, вся четверка старательно уничтожила следы своего пребывания и отправилась дальше. К середине дня они должны были оказаться у подножья гор, и там поиск ядра ложился на их плечи. Потому что разведчики, как бы ни старались, не смогли отметить точную пещеру, словно сами горы путали их. Трисс снеслась по долине, не переставая думать. Ее беспокоило то, что вряд ли они смогут уничтожить ядро обычным оружием. И тогда оставался только один вариант. Но сработает ли безумная идея? Бессмысленно сейчас грызть себя, размышляя, что и как получится. Только нервы потрачу. Будем решать проблемы по мере их поступления. Нам еще Василисков с драконидами надо будет на фарш пустить, если мешать будут. А эта проблема куда большая. Девушка словно предвидела в своих размышлениях то, что будет дальше. Потому что стоило им приблизиться к горам, как они встретили первого драконида, мелкого, едва ли в треть ее собственной длины, но дышащего огнем и зубастого. Тогда-то и выяснилось, что Рон, даром что держать оружие не умеет, может сработать отличной приманкой. Ифриту огонь не страшен, хотя Трисс созверела в конец, когда драконид выпустил струю огня в сторону парня. Драко с Гарри успели отскочить, а вот Рон замешкался. Когда от изумрудного ящера остались только клочки чешуи, Трисс повернулась к Рону, боясь увидеть обугленное пятно. Но парень только ошалело помотал головой, сидя на земле. «Драко, найди Рону какую-нибудь одежду в сумках. У нас только доспехи. Не подумали мы об этом, Мордрит. Там, кажется, была кольчуга». Рон закашлялся, вставая на ноги и тут же сел обратно, стыдливо прикрываясь руками. «Трисс, не смотри. А почему волосы на месте, а одежды нет?» «Так волосы, часть тебя, в отличие от штанов». Драко сосредоточенно рылся в сумках, пока Дракайна и Гарри следили за окружением. «Ходить тебе, Прюэт, в юбке, кольчужной, но юбке. Трисс, это, кажется, тебе оставляли. Ты не против?» На миг блондину показалось, что Дракайна сейчас изогнет бровь точно как Снейп, а потом сожрет его за шуточки. Рон, хоть и не был в восторге, принял из рук Малфоя самую натуральную кольчужную юбку длиной до колена. Радовало то, что гномы делали их для ногов, а те были ребятами довольно крупными, так что не пришлось втискиваться, терпя неудобства. «Слушайте, а это даже удобно!» Рон задумчиво хмыкнул, пошевелив пальцами босых ног. «Но одежду жалко, да и без обуви, наверное, неприятно будет. Значит, поедешь на мне!» Трисс ненадолго вернулась в обличье полудевы. «Гарри и Драко будут прикрывать по сторонам. Глупая идея, милая. Дальше, в лесу, толком не развернешься для атаки. Так что надеваем доспехи и идем так. Сейчас придумаем что-нибудь с обувью для Рона». Общими усилиями и пожертвованием рубашки, которую они все-таки откопали на дне одной из сумок, для Рыжего были сделаны обмотки на ноги. Гномы не поскупились, положив еще и доспех именно с расчетом на огненную мощь противников. Вместо кожаных шнурков мастера исхитрились и сделали тонкие цепочки из металла. Правда, Трисс все равно осталась недовольна, Драконье пламя куда горячее и плавит все, кроме знаменитой гоблинской и гномьей стали. А где кузнецам здесь взять ее? Впереди шел Рон, как самый огнеупорный, Драко и Гарри прикрывали с флангов. Трис сползла замыкающей, с реакцией у нее было куда лучше, да и сигануть с помощью хвоста она могла быстрее, чем двигались парни. Но то ли предыдущий драконит ушел слишком далеко от гнездовья, то ли остальные устрашились того, что с ним произошло, за первые 3 часа они никого не встретили. Подростки даже рискнули устроить небольшой привал, чтобы немного отдохнуть. Что-то слишком тихо. Мы уже почти у пещер, а больше никого не встретили. Трис почесала в затылке. Как бы ни устроили нам засаду. Ты думаешь, они настолько умны? Драко фыркнул. Дракониды ведь на уровне собак. Зато василиски считаются условно разумными. Так что идем осторожно. У нас ни зелий, ни черта нет. К пещерам подошли уже в сумерках. Трис, обернувшись дракониной, принюхалась и направилась к узкому проходу, что находился чуть в стороне. Внутрь она в таком обличии залезть не могла, зато проверила все запахи и на разведку отправился Гарри. Чисто. И выходов видимых больше нет, так что можем заночевать тут. Трис с Драко сползали к деревьям, наломали свежих веток, закрыть вход в пещеру и набрали хвороста для костра. Рон с Гарри осмотрели пещеру сверху до низу, чтобы исключить появление незваных гостей. Наскоро приготовив ужин и поев, подростки немного притушили огонь и попадали кто куда, стремясь уснуть как можно быстрее. Дежурство решили не распределять, потому что внутри пещеры оказалось куда больше, чем проход в нее, и Трис, недолго думая, обернулась, закрыв вход бронированным боком наглухо. Один укус она точно выдержит, так что можно было поспать спокойно. Ночь прошла спокойно. Трис, хоть и не беспокоилась о незваных гостях, спала в полглаза, не в силах уснуть нормально. Но даже так она умудрилась отдохнуть достаточно, чтобы усталость не сказалась на организме. Уже привычно быстрый завтрак, сверка с картой, и четверка покинула гостеприимную пещеру. По заметкам магиков выходило, что им надо продвинуться дальше еще на пару миль, там искать нужное место. Но они прошли едва ли треть, когда наткнулись на небольшую стаю василисков. Мелких, как и говорила Эва, но чем моложе тварюшка, тем она обычно злее. Четверка замерла, надеясь избежать сражения, но василиски не разделили их желания и понеслись к ним, едва учуяли запах. Гарри, который попытался наладить контакт, пришлось выдергивать прямо из-под клыков особо шустрого змееныша. Трис же церемониться не собиралась, василиски получали по зубам мечами, хвостом, порой даже просто кулаком в глаз. Спасало то, что смертоносного взгляда гады еще не нагуляли, даже затормозить жертву у них не получалось. А вот яд начинал вырабатываться едва ли не с вылупления, так что укусы приходилось принимать на доспехи или же уворачиваться. В какой-то момент Трис, прикрывающая Рона, глухо рыкнула и в один миг перекинулась, загоняя парней в безопасный круг. Василиски замерли. «Старшая, уходите или я сожру всех вас. Приказ, старшая, не можем-с». На тварюшек не подействовал даже грозный рык, заклокотавший в глотке дракоины. Нападать они перестали, подчиняясь своей природе, но старшая невесть зачем прикрывала собой мягких двуногих. Именно их кровь манила, заставляла нападать, кусаться, убивать подошедших слишком близко к запретной грани. Трис поморщилась. Мысленно, конечно, потому как лицевые мышцы на драконьей морде при всем желании не могли так двигаться. Не то чтобы она испытывала муки совести из-за убийства опасных тварей, но то, что они действуют по приказу, немного коробило. «Подчинитесь все!» Трис решила действовать на удачу и использовать голос, хоть и сомневалась в том, осталась ли способность при ней. «Уйдите с дороги!» Мерцающие глаза василисков на миг затянуло дымкой, но змеюшки быстро скинули наваждение и теперь смотрели чуть ли не сукаризной. Мол, жрать нас это одно, а вот гипнотизировать... «Ни-ни, дорогуша, Мордрит, неужели этот приказ настолько сильно на них влияет? Хотя странно, ведь они не оголтело бросаются на меня. Ох, придется все-таки по-жесткому. А так не хотелось». Со стаей василисков она покончила быстро. Казалось, они даже не особо сопротивлялись, кусались вяло, без огонька. Когда дело было закончено, Трис собернулась. «Что ты пыталась сделать? Повлиять голосом? Не сработало. Как ты видишь, значит, этот приказ сильнее». Гарри досадливо скривился. «Это бы сильно облегчило нам задачу. Забирайтесь на меня, парни, и держитесь покрепче. На меня василиски нападают не так охотно, как на ваши хрустящие косточки. А если дракониды, вот как наткнемся на них, тогда и решим, что делать. Следующие 2 часа превратились в сплошное месиво из времени и битвы. Практически беззащитного Рона прикрывал драка, которому пришлось срочно научиться подниматься в воздух с грузом. Гарри в силу возможностей страховал парней и пытался помочь Трис. А Дракоина, бросив попытки наладить контакт после коварного укуса в подбрюшье, сметала врагов, не церемонясь. Рон только морщился, наблюдая за летающими лапами, хвостами и крыльями. Дракониды и Василиски лезли, словно потеряв все инстинкты самосохранения напрочь. За все время, сколько они находились у подножья гор, четверка продвинулась к цели разве что на 100 метров. Это не может продолжаться вечно. Трис сглотнула воды из фляги и вздохнула. Они не кончаются, а я начинаю уставать. Мордрит, была бы магия, решили бы все намного быстрее. А если попробовать приманить их, ты меня прости, драка, но как далеко вы сможете убежать от толпы ползучих и летающих гадов? Нам не может вести вечно, а только удачей я могу объяснить то, что ни одному дракониду не пришла в голову мысль броситься на вас с воздуха, словно они вообще летать не умеют. И что будем делать? Трис нахмурилась, раздумывая. Она точно знала, что через 1/2 часа хода, час максимум, их опять ждет стычка. Но силы и правда были не бесконечны, а парни таких противников не вывезут, даже несмотря на оружие и доспехи. Рон еще не освоился с силой, если он вообще может ее использовать здесь, с учетом того, что ифриты существа сугубо магические. Драко справедливо берег хрупкие крылья, вейлы никогда не отличались крепкими костями на них. На плечи юркого Гарри легла забота о друзьях. Будем прорываться в пещеры. Мы не знаем, в какое из них ядро. Значит, надо подумать, как его найти. Рон, включай мозги. Будешь вместо Гермионы думать. Мёркхоллу. Папа, мне не нравится твоя задумка. Тебе вообще мало что нынче нравится, милая. Геллерт усмехнулся, глядя на дочь. Но это хороший шанс, согласись. К тому же я ведь не собираюсь идти туда один. Возьму с собой Тони и Сириуса. Втроем мы эту бледную моль сдержать сумеем. А там, веритосерум в глотку и пара интересующих меня вопросов, облевить на закуску и старый хрыч свободен, как ветер в поле. А если есть козыри в рукаве, если он размажет вас, как котят, риск будет, если я буду один. Против троих он не выстоит. Ты забываешь, что я не только твой папа, милая. Я темный лорд. Примроуз устало вздохнула и села в кресло, обмякая. Она волновалась за дочь, волновалась за почти уже зятя, за юного Малфоя и даже за Прюэтта. А теперь и отец лезет Мантикоре в пасть. Хотелось запереть всех в поместье и... Дальше фантазия отказывалась работать, потому что мальчишек то она еще сможет сдержать, а вот дочь и отец устроит ей небо в овчинку. Оставалось только согласиться с безумным планом, потому что беспокойство за детей начинало накрывать с головой. Чуть позже, Хагвартс, выручай комната. Мия, ты уверена? Полностью. Наших сил хватит, это я знаю. А ловушка сдержала бы и Мерлина, не говоря уже о пауке. Луна прикусила губу, задумчиво разглядывая разбросанные на столе бумаги. Анастасия и Гермиона перерыли все доступные и не очень книги, и даже нашли способ, как обезвредить Дамблдора, если не навсегда, то надолго точно. Хитроумная руническая звезда, которую можно было заключить в предмет и активировать с помощью ключа заклинания. Сложность заключалась в том, что среди них не было мастера-артефактора, как и мастера-рунолога. Гермиона, сходя с ума от беспокойства, терроризировала остальных, заставляя их скрипеть мозгами каждый вечер. И в конце концов они нашли вариант, с которым должны были справиться. Но план испутал появившийся домовик, который с поклоном передал девушке письмо. От кого это? От тети Роуз. Гермиона вскрыла конверт, пробежалась взглядом по строчкам и недовольно поморщилась. Отбой, ребят. Взрослые решили разобраться сами. И даже не написали, как именно. Нет. Так что оставим это на их совести. Может, все-таки? Нет, Джордж. Девушка нахмурилась. Мы можем совершенно по-идиотски спутать планы старшим, и тогда паук свалит в дальние дали, где искать его будем. Парень замолчал, чуть покраснев. Деятельная натура требовала бежать и что-то делать, но вот о последствиях думать он пока так и не научился. Луна, переведя внимательный взгляд с одного на другого, вдруг предложила размяться. Аргумент привела железный, вот вернется Трисс и задаст им трепку за то, что они слишком погрузились в волнение. Рон оказался слабой заменой Гермионе. но дельную мысль все-таки высказал: отслеживать, где больше всего тварюшек собирается. Наверняка приказ заставляет их крутиться около ядра, а значит, по ним можно будет определить, где оно находится. Чуть передохнув, четверка вновь двинулась вперед, и оказалось, что Рон оказался прав. Чем дальше они продвигались в одном направлении, тем больше становились стаи василисков и драконидов. Трисс ради интереса решила проверить и свернула чуть левее, врагов стало заметно меньше. Рон так и сидел на спине Дракоины, а вот Гарри и Драко, как самые юркие, в силу возможностей помогали расчищать дорогу и добивать тех, кому досталось по касательной от уставшей и злой Трисс. Но через какое-то время они тоже оказались на чешуйчатом загривке, а Дракоина, решив не сдерживаться более, ломанулась вперед, буквально давя своим телом недостаточно проворных врагов. Она ориентировалась больше на свою интуицию, чем на окружение, и в который раз оказалась права. Около нужной им пещеры нашлась только одна небольшая стайка драконидов. Когда Трисс зачистила место, Гарри юркнул в проход и, выскочив наружу, широко улыбнулся. Четверка двинулась внутрь. Пещера оказалась вытянутой, но вдалеке виднелся слабенький мерцающий свет. Осторожно и медленно, стараясь не нарваться на возможную засаду, подростки шли вперед, но словно их приглашали, расчистив путь. На камнях не было даже следов пребывания кого-либо. Словно защитникам ядра было слишком некомфортно находиться здесь. Они вышли в огромную пещеру минут через 20 ходьбы по все сужающемуся проходу. Трисс тихо выругалась, разглядывая гигантскую светящуюся бусину, медленно вращающуюся в воздухе. Эх, его бы мозги да в мирное русло. Гарри взъерошил волосы, вздыхая. «Трисс, что думаешь, что я вряд ли смогу обвить эту штуку настолько, чтобы сломать?» Рон пошел по кругу, разглядывая голубой шар со всех сторон, и вдруг остановился, прищурившись. Сделал несколько шагов к ядру и вгляделся в него внимательнее. Трисс, не понимая, что пытается рассмотреть юноша, подползла к нему поближе. «Дай-ка мне камень, а?» Удивленно моргнув, Трисс с силой ударила хвостом по стене, отколов приличный кусок, который и вручила Рону. Примерившись и довольно кивнув, рыжий вдруг, размахнувшись, швырнул камень в ядро, но не в середину, а по касательной. «И что это было? А ты посмотри внимательнее!» Чуть нахмурившись, Трисс непонимающе присмотрелась и ухмыльнулась. Пролетевший мимо камень взвихрил иллюзию, которая окутывала настоящее ядро этого мира. От души поблагодарив Рона, девушка попросила парней отойти подальше, а лучше вовсе спрятаться за камнями, мало ли. Но когда она обернулась и подползла ближе, из узкого прохода буквально посыпались василиски вперемешку с драконидами. Глухо рыкнув, Дракоина стремительным движением оказалась около парней, прикрывая их своим телом. Решение пришло быстро. Как всегда, не особо умное и довольно рискованное, зато действенное, как показалось Трисс. Несколько мощных ударов хвоста, и проход оказывается завален. Пришлось потратить еще некоторое время, чтобы избавиться от попрятавшихся в камнях василисков, но теперь у них хотя бы было время. Чуткий слух уловил шебуршание за завалом, а значит, через какое-то время, ведомые приказом, тварюшки все-таки додумаются, как проникнуть сюда. Гарри даже не успел остановить ее, а Дракоина уже оказалась около ядра. На миг замерев, вытянувшись почти в полный рост, Трисс вдохнула поглубже и окунулась в голубую дымку. Настоящее ядро оказалось куда меньше, хоть и мало напоминало бусину, а еще оно явно не желало быть разрушенным. Трисс мысленно поморщилась, когда получила очередной, довольно ощутимый укол магии. Спасала только бронированная шкура и то, что у бусины вряд ли имелся даже примитивный разум. Дед всегда говорил ей не недооценивать врага. Трисс очень ярко вспомнила его слова, когда все тело пронзила боль. Но, сцепив зубы покрепче, Дракоина обвивалась вокруг ядра, не замечая, как искрит вокруг магия. Иллюзия давным-давно рассеялась, открыв парням истинную картину. Гарри вскрикнул, когда очередная вспышка заставила Дракоину заметно вздрогнуть от боли. Сколько длилось это безумие, никто из них не мог сказать. Бушующая магия игнорировала парней, сосредоточившись на той, что доставляло столько неудобств и нападало. Но вот последствия этой битвы сказывались и на троице. Летели камни, трещали стены. Драко, Гарри и Рон старались не лезть близко к ядру, опасаясь помешать, но и стоять на одном месте не получалось. Увернувшись от очередного валуна, пролетевшего над его головой, Гарри поднял взгляд на ядро и громко, со вкусом выматерился. Уставшая Трисс медленно, но верно сдавалась под напором магии. «Мордрит, зачем я вообще это делаю? Можно ведь просто остаться здесь. Мы здесь не лишние, есть магики, которые хорошо нас приняли. Здесь нет директора, который строит козни, нет магов-идиотов, которые не хотят понять прописные истины. Хорошее место для того, чтобы просто жить». Трис встряхнула головой, пытаясь скинуть морок, заволакивающий мысли. «Я так устала. Гарри и остальные ничего не делали, чтобы мне помочь. Просто наслаждались всем этим, словно мы на каникулах, а не в опасной ситуации. И старшие ничего не сделают. У мамы теперь много других забот. Анастази, Палукс с Мариусом, Лестринджи, Антонин, в конце концов, Трис, не смей сдаваться». Чей это голос? Почему он так надменно звучит? Она почти разомкнула кольца, когда встретилась взглядом с Гарри, взволнованным, испуганным. По виску парня медленно текла струйка крови. «Гарри, ты еще замуж за меня не вышла». «Замуж? Какой замуж? Разве я?» В голове вдруг раздалось явно чужое шипение, словно кто-то плеснул воды на раскаленные угли. «Ах ты ж сволочь!» Гарри чуть расслабился, заметив, что взгляд Дракайны прояснился. А уж когда кольца, почти спавшие с ядра, снова сжались, и вовсе улыбнулся. Трескается. Рон взволнованно подпрыгнул и зашипел, забыв об ушибленной пролетавшем камнем ноге. «У нее получается. Давай, Трис, раздави этот проклятый шарик, Хагвартс». Альбус Персиваль и много кто еще Дамблдор уже давно знал, что его старый друг не друг жив, что он свободен и живет в свое удовольствие. Но хитрость Геллерта и его опыт, нажитый за время войны, позволили ему скрыться от пронзительного взгляда голубых глаз. И вот теперь пришла расплата за собственную лень, за уверенность в том, что побежденный враг уже давно списан в утиль, за идиотизм магов-проверяющих, тоже сыгравшему на руку бывшему темному лорду. Ведь именно они перестали посещать Нурмингард в какой-то момент, не слушая Дамблдора. «Назначь время и место, Альбус. Я приду, где бы ты ни был. ГГ». Дамблдор раздраженно цокнул языком. Вот ведь не было печали. И что ему вдруг понадобилось? Тонкие пальцы, покрытые старческой пигментацией, побарабанили по столу. Он точно помнил, что магии в Геллерте больше нет никакой. Серп Делилы тогда сработал на совесть. Угрозы магической от Гриндевальда можно не опасаться, но вот физическую отбрасывать нельзя. Правда, это легко решается дистанцией и полным знанием места, в котором будет проходить встреча. Привычным жестом огладив бороду, Дамблдор задумчиво потеребил бубенчики и вдруг усмехнулся. Если Геллерту так хочется с ним встретиться, то пусть приходит в Хогвартс. Ведь замок полностью подчиняется воле директора, а уж его закоулки и лестницы Альбус знает, как свои пять пальцев. Подготовка к горячей встрече затянулась на 2 дня. Решив, что астрономическая башня подходит для такого эпохального события лучше всего, Альбус зачаровал порт-ключ. Да не абы как, а строго на одного человека. Ему вовсе не надо было, чтобы ушлый Гриндевальд притащил с собой поддержку. Также было дано объявление, что уроки астрономии на время отменяются в связи с ремонтными работами. Тщательно наложенные чары закрыли проход, а небольшой артефакт создал иллюзию того, что башня и правда находится на ремонте. Альбус только головой качал, восхищаясь собственной хитростью. Ведь детишки такие непоседливые, им скажи, куда нельзя, они только туда и лезут. А тут все декорации на месте, вопросов лишних не будет. Для собственного спокойствия Альбус начертил еще и рунную ловушку ровно на том участке, куда должен будет прибыть Гриндевальд. Ничего серьезного, просто не дать сбежать, если вдруг разговор примет нежелательный оборот. Проще будет спеленать и сдать Геллерта уже в руки своих, проверенных авроров, которые отведут его в уютную камеру где-нибудь на верхних этажах Азкабана. Он пришел на место уже после отправки письма с порт-ключом, проверил все еще раз, чтобы убедиться, что все сработает именно так, как он задумал, и, с довольной улыбкой огладив бороду, отправился пить чай. Встречу он назначил на самый таинственный час, в полночь. Геллерт, когда прочитал письмо и узнал место встречи, хохотал во все горло. Взволнованную Примроуз он успокоил, просто показав написанное. И пусть Альбус наверняка подготовит ему ловушку, это уже ничего не изменит. Ровно в полночь Гриндевальд попал точно в рунный круг, заботливо подготовленный для него Дамблдором. Но даже не дернулся, поняв, что больше чем шаг сделать не может. Магическая стена мягко намекала на это, покалывая кожу разрядами. «Геллерт, мой дорогой друг, давно не виделись». «И правда давно, Альбус». Дамблдор, склонный к театральщине даже в старости, вышагнул из тени, замерев на самом краю лестницы. Внимательный взгляд голубых глаз окинул площадку и снова прикипел к фигуре Гриндевальда. Казалось, что Геллерта время не тронуло вовсе. Нет, он, конечно, стал старше, появились новые морщины, но при этом он выглядел куда лучше самого Альбуса. Где-то в груди заворочилось недовольство, ведь этот маг половину своей жизни просидел без магии, так почему он чувствует себя хорошо? Что ты хотел, Геллерт? Не думаю, что ты соскучился по мне и решил навестить, чтобы выпить по чашке чая. Ну, от чая я бы не отказался, если честно. Порт-ключи у тебя всегда получались скверно, Альбус, меня до сих пор слегка мутит. Но ты даже не оставил мне места для стула в этой ловушке. Никакого гостеприимства. Все поясничаешь, вроде уже и голова седая, а шутки с прибаутками. Возраст – это всего лишь цифра, мой дорогой друг. Но, пожалуй, я и правда перейду к делу, если ты не против. Альбус моментально напрягся, хоть и постарался не показать этого явно. Он до сих пор стоял у лестницы, готовый в случае чего броситься вниз и попросту обрушить башню на головы врагов. Почему-то его не отпускала мысль, что Геллерт мог прийти не один, хотя брошенное заклинание никого не обнаружило. «Я тебя внимательно слушаю. Верни мою внучку, Альбус». «Что?» Дамблдору захотелось почесать в ухе. Вдруг какой-то шутник наложил на него заклинание. «Кого?» «Внучку мою, внучку. У тебя есть дети?» «Представляешь, взрослые дяди иногда встречаются со взрослыми тетями. Я знаю, как появляются дети». Голос старика сорвался на виск. «Как ты умудрился? А что, я должен был жить монахом все время? Я же не ты, чтобы забывать про долг перед родом». Альбус пошатнулся, ухватившись за перила. «И сколько, интересно, по миру бегает наследников Гриндевальда?» «Подожди», он сказал вернуть ему внучку. «А когда я успел у него внучку куда-то деть?» Ошалелый взгляд и полная растерянность – лучшая награда для язвительного недруга. Гриндевальд расплылся в улыбке, глядя на потерянного Дамблдора. Он знал, что скоро он придет в себя, но как был сладок этот миг. «Я не знаю, о какой внучке ты говоришь. Точно, могу подсказать. Бегала у тебя тут одна черноволосая девчушка, глазки еще такие приметные, красненькие». Альбус отчетливо ощутил, как сердце на миг замерло. Если бы он был маглом, то наверняка бы решил, что его настиг сердечный приступ. Он то думал, почему эта мёрк его так бесит, а она и не мёрк вовсе. Скрипнули друг о друга зубы. «Ты, я, Альбус, я». Геллерт хохотнул, глядя на взбешенного старика. «А хорошо она тебя достала, я смотрю. Так это все твои проделки? Это ты решил мне так нагадить? Больно надо, Альбус. Моя девочка все решала сама. Просто не надо было трогать то, что не надо. И ты действительно думал, что у тебя получится править грязнокровками, если ты убьешь всех остальных?» И это раскопал. Мысли стремительно завертелись в голове. Отпускать Геллерта, значит оставить за спиной очередного врага. Ради детей чистокровные маги из шкуры вылезут. Отправить к Аврорам? Ну уж нет. Он столько понарассказывает, что придут уже за Альбусом. Значит, остался один вариант. Палочка оказалась в руке моментально. Направив ее на Гриндевальда, Альбус вдруг ощутил в очередной раз близкую подставу. Потому что противник расслабленно улыбался, что никак не вязалось с происходящим. «Опусти палочку, мой старый друг». Геллерт склонил голову в бок, наблюдая за Альбусом. «Если убьешь меня, то сюда придут родители Трис. И поверь мне, лучше бы тебе решить этот вопрос со мной. Взбешенная мать, страшный противник. Как же вы меня все достали? Я просто хотел жить так, как мне суждено. Я должен был стать повелителем смерти, но твоя внучка все испоганила». Геллерт вздохнул, делая незаметный жест рукой. Прилипшие практически у потолка Антонин и Сириус напряглись, готовые атаковать. Все-таки никто из них не хотел, чтобы старый лорд пострадал. А Альбуса все несло и несло. Он громко, не стесняясь, вываливал все свои обиды на чертовых аристократов, которые испоганили ему жизнь. Жаловался на горькую судьбу полукровки-предателя. Костерил на все лады мать-дуру, отца-идиота и сестру, которой вместо разума досталась огромная магическая сила. «Я просто убью тебя и забуду про всю эту историю». На кончике палочки загорелся зеленый огонек. «Твоя внучка уже никогда не вернется, Геллерт. Никогда, слышишь? Я сделал все для этого». Гриндевальд облизнул разом высохшие губы. Альбус, конечно, мог и приврать, глумясь над почти бессильным, по его мнению, врагом. Но вдруг в кои-то веки он решил сказать правду. Но план есть план. И Гриндевальд, особым жестом сложив пальцы, дал команду Антонину и Сириусу. Треск, раздавшийся на площадке, оглушил всех. Вспышка магии заставила зажмуриться изо всех сил. Геллерт уже размышлял над цветом обивки своего гроба, где он окажется благодаря Примроуз, потому что не спас внучку. Упс, мужчина, проморгавшись, поднял слезящиеся глаза на стоящих перед ним подростков. Все в своих ипостасях, один был ему совсем незнаком, и все они смотрели вниз лестницы, где лежал Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, чья разодранная мантия оголила веселенькие рейтузы в мелкое сердечко. Глава 48. Йор Бунны врате. Трисс скользнула вниз, молниеносно меняя обличие и склоняясь над директором. Она хотела было проверить пульс, но только досадливо цокнула языком, заметив расплывшуюся лужу крови под головой старика. Небрежно брошенное заклинание подтвердило догадку. Он мертв. Трисс вздохнула, поднимая взгляд на деда. С одной стороны, я искренне желала этого, но с другой, абсолютно идиотская гибель. Собаки, собачья смерть, милая. Вам надо скрыться, а нам обставить все так, чтобы никого из нас не обвинили в убийстве великого светлого. Поздно. Подошел Гарри, настороженно прислушивающийся к чему-то за стенами. У нас тут толпа бывших узников под башней, и их мы скрыть не успели. Кто-то из учеников поднял тревогу. Какие еще узники? Мордрит. Геллерт прикусил губу, понимая, что магам только повод дай, сразу же сунут в Азкабан, не разбираясь. Но детки, переглянувшись, решили взять ситуацию в свои руки. С помощью старших магов, трансфигурировав себе приличную одежду, они принялись за дело. С помощью драка и дыхательных упражнений, Рон вернулся в свое привычное обличье и оделся, после чего оба вскинули палочки, вызывая патронусов. Трисс и Гарри, недолго думая, направились вниз, успокаивать магиков. В замке забурлила паника, с которой не справлялись заспанные деканы. Элора, Ава, Трисс, вы сумели, к счастью, все ваши здесь, пока не проверяли. Сама понимаешь, нас много, так займитесь проверкой. Трисс нахмурилась, глядя на эльфиек. Разделите обязанности, надо все сделать быстро, пока не налетели эти падальщики из министерства. За спиной раздался девичий вскрик. Трисс, развернувшись, с улыбкой выдохнула. К ним неслись на всех парах Гермиона и Луна. Краткие объятия, молчаливые обещания словесной порки от подруг, и снова перед ними чуть отстраненная видящая и любопытная заучка Гринджер, которая становилась все больше Блэк. Девушки были облачены в черную форму и буквально заставили Трисс и Гарри переодеться, наколдовав им ширмы. Подошедшие Рон и Драко получили свои объятия, чему Рыжий был несказанно удивлен, ведь его обняла даже Луна, с которой они не общались, и доложили, что старшие Малфой и Прюэт скоро прибудут. После чего также были отправлены переодеваться. К толпе подлетела МакГонагалл в чипце, сбитом на один бок. За ней семенили Спраут и Флитвик, причем последний каким-то чудом успел переодеться в приличную мантию. «Мисс Смёрк, опять вы? Я вас тоже рада видеть, профессор. Что здесь происходит? Акция освобождения, я думаю». Трисс усмехнулась, заметив недоумение на лицах магов. «За моей спиной вы можете увидеть магиков, что были пойманы в ловушку Дамблдором. Мисс Смёрк», женщина устало вздохнула. «Вот говорили мне целители, чтобы я подольше осталась в Румынии». Девушка тихо хихикнула, внимательно глядя на Минерву. Женщина, которой едва исполнилось 60, после лечения стала выглядеть куда лучше. Сейчас ей, пожалуй, можно было дать не больше 50. И это при том, что лечение она явно не закончила, приехав в Хогвартс спустя 2 месяца, хотя ей пророчили восстановление только к Рождеству. Недолго думая, Трисс спросила в лоб, почему вдруг профессор так срочно сорвалась в школу, игнорируя рекомендации целителей, и к своему удивлению заметила, как щеки женщины чуть залили. «У меня было предчувствие, что мне нужно быть тут, мисс Смёрк, и моя интуиция не ошиблась, как я погляжу». МакГонагалл откашлялась, поворачиваясь к своим коллегам. «Филиус, вы не могли бы отправить Патронуса? Я нигде не вижу Альбуса. Профессор, не стоит». Трисс вздохнула, предчувствуя истерику. «Директор мертв. Что? Как? Ну, точную причину определят колдомедики, но тело лежит на лестнице астрономической башни. Думаю, что он сломал шею и пробил голову вследствие падения». Минерва нахмурилась, глядя на девушку, но прямой взгляд и полное отсутствие раскаяния в глазах заставили женщину отвернуться со вздохом. Альбус старательно наскребал себе проблем на хребет. «Вот и наскреб». МакГонагалл покачала головой, направляясь к толпе учеников, высыпавших на улицу. «Глупая смерть, Кто бы спорил, но вполне ожидаемое. Надо вызвать авроров и колдомедиков, проследить, чтобы эти скоты не превысили полномочий, и разогнать детей по спальням. Но проблема с вызовом официальных служб решилась с появлением Долорес. Мадам-инспектор, оглядев творящееся безобразие суровым взглядом, взялась за наведение порядка. Трис удивленно присвистнула, когда Амбридж одного за другим отправила трех патронусов и, недолго думая, погнала самых любопытных школьников подальше от толпы с помощью жалящих заклинаний. Всех, кроме облаченных в черную кожу, деканы повели своих подопечных в спальни, а Долорес подошла к Трис и компании. Кратко обозначив свою радость от того, что с ними все в порядке, мадам начала задавать вопросы. «Так значит, всех этих магиков, правильно, всех их пленил когда-то Альбус?» «Все верно, мадам, я могу поклясться магией, не стоит, Беллатрикс. Вот прибудут авроры, при них и поклянетесь, чтобы не было лишних вопросов. Я правильно понимаю, что вы знакомы с руководителями магиков?» «Да, леди Ава и леди Элора сейчас проверяют, все ли успешно покинули бусину». «Отлично, попросите леди, чтобы они следили за тем, чтобы никто не разбрелся по территории. Как только авроры всех опросят, будем думать, куда определить эту толпу. Не дело оставлять их без крыши над головой». «КХМ». Трис хмыкнула, подходя поближе к женщине и незаметно ставя барьер против подслушивания. «Мадам, я искренне считала, что вы недолюбливаете магических существ. Я их опасаюсь, леди. И вполне обоснованно, вы так не считаете? Открою вам секрет, мадам. Пока что они безопасны. Бусина работала таким образом, что в них не оставалось ни капли магии, но они под моей защитой». Амбридж внимательно посмотрела на девушку, стоящую перед ней, и медленно кивнула. Вроде бы прошло всего несколько дней после их исчезновения, но Мёрк стала пугающе уверенной в себе, а значит, с ее словами надо считаться. К тому же мадам, периодически поглядывая на обступивший их отряд, пришла к выводу, что надо бы уточнить, не решила ли мисс Мёрк устроить государственный переворот, но лишний раз решила не любопытствовать. Пока что Долорес ушла встречать авроров и колдомедиков, а к Трис снова подошла Гермиона. В одиночестве, потому что Луна вцепилась в Драко и явно не собиралась отпускать его в ближайшее время. Вдалеке Мёрк заметила Рона и Пинси. Паркинсон, от души поорав на парня, сейчас рыдала в его объятиях. «Я так рада, что вы в порядке». Трис отметила, что у подруги тоже глаза на мокром месте. «Мы так волновались. Уже все закончилось, Мя. Осталось разобраться с последствиями. Как вы тут? Что было, пока нас?» За спинами девушек раздался удивленный присвист. Трис повернулась на звук и прищурилась. Эрни, уже знакомый им дракон, тихо что-то втолковывал стоящему рядом парню. А тот, игнорируя слова сородича, хищно улыбался, глядя на Гермиону. Раздраженно дернув плечом, скидывая руку Эрни, дракон направился к девушкам. Облизнувшись, он смерил Мя похабным взглядом и оскалился. «Не знал, что тут есть такие сладкие полукровки. Пойдешь ко мне, малышка, я буду нежен и ласков, если будешь хорошо себя вести, Майрон». Подлетевшая к дракону Элора испуганно глянула на Трисс и снова перевела взгляд на наглеца. «Замолчи, идиот, не смей оскорблять доверие Беллатрикс». «Да кто ее оскорбляет? Полукровке надо радоваться, что ей предлагают согреть постель чистокровного». Гермиона глухо зарычала, перетекая в антропоморфную ипостась, и Трисс даже не собиралась ее останавливать. Наоборот, в душе всколыхнулось желание помочь подруге и задать хорошую трепку этому чешуйчатому засранцу. Драконы, собравшиеся за спиной Эрни и Майрона, замерли, когда полукровка, в их понимании не способная ни на что создание, оскалила клыки. А вот Майрону это явно понравилось. Трисс заметила, как недобро и жадно сверкнули глаза дракона, но вдруг он гулко сглотнул, глядя куда-то за спины девушек, и опустил взгляд в землю. А Гермиона, готовая сорваться в драку, почувствовала на плече горячую ладонь. «Северус, у вас все хорошо?» Вопрос был задан сугубо ради проформы, потому что черные глаза прикипели к дракону. «Вам ведь никто не надоедает?» «Дядя, успокойся». Зельевар недоуменно вскинул бровь, глядя на Трис, но так кивнула на его собственную руку, начавшую изменяться. Чуть поморщившись, Северус глубоко вдохнул, с удовлетворением наблюдая, как когтистая лапа плавно перетекает в привычный вид. «Я же говорил тебе не лезть к ней, граф Зорк-1. то есть тебя, отрыжка гиппокампа, испугало только мое появление?» Северус недовольно нахмурился. «Желания девушки для тебя ничего не стоят, это наши традиции». Майрон глядел на Северуса из-под лобья. «Полукровки всегда слабее и должны знать свое место. Гермиона тебя на свои когти намотает и сделает из твоего хвоста подпорку для двери. Но если тебя это не пугает, то знай, что она под моей защитой. Уже вижу». Майрон фыркнул. «Хорошо устроилась, полукровка. Если бы не черный, быть тебе подстилкой». Северус, вздохнув, вдруг убрал руку с плеча Гермионы. Девушка бросила на него косой взгляд. И Зельевар, ехидно усмехнувшись, едва заметно кивнул. Соплеменники Майрона только и успели что порскнуть в стороны, когда на смутьяна бросилась худенькая, но гибкая и очень, очень злая драконица. Гермиона позволила себе на миг потерять голову и отпустила собственную натуру, которая вцепилась в этот шанс всеми лапами. Она трепала обидчика, словно хорошенько натравленный на медведя пес, рвала когтями, кусалась, била хвостом под колени. Майрон, потерявший преимущество еще в самом начале, так и не смог перехватить его. Закончилось все тем, что Гермиона, опрокинув противника на землю мордой вниз, прижала его коленом и вцепилась когтями в основание крыльев. «Извинись, прости, громче, прости, я был неправ». Фыркнув, Гермиона поднялась на ноги и, не спуская с противника взгляда, пятясь отошла к Северусу. Вновь ощущение горячей ладони на плече и протянутый платок. Недоуменно изогнув бровь, девушка создала перед собой зеркало и, ойкнув, принялась оттирать грязь и кровь с лица. «В следующий раз за такие слова ты будешь отвечать по всей строгости, Майрон». Зельевар мрачно улыбнулся. «А я, чтобы ты знал, отлично разбираюсь в ядах». Дракон, по собачьи встряхнувшись, вздохнул, позволяя Эрне и остальным увести себя вглубь толпы. Элора, подошедшая к Гермионе, извинилась и уверила, что такого больше никогда не произойдет. Как минимум потому, что драконы уважают силу, а девушка доказала свою состоятельность, как представитель этого племени, что называется, делом. Трис устало вздохнула, молясь о том, чтобы авроры наконец доползли до места происшествия. Ей еще предстояло размещение магиков, встреча с пока еще находящейся в блаженном неведении матерью, а по-хорошему бы надо и к колдомедикам заглянуть. Провести столько времени с заблокированным ядром, это вам не шутка. Леди Мёрк, девушка развернулась, осмотрела стоящего перед ней Аврора и улыбнулась, кивая. Уже знакомый Рефлор улыбнулся в ответ и, достав блокнот, начал записывать показания. Как представители магиков была вызвана эльфийские леди, Мавуш, а также старейшина Нагов. Помимо Рефлора рядом стояли и другие Авроры, которые чуть нервно косились на толпу, сжимая палочки в руках. Но магики не обращали внимания на магов, начиная потихоньку обустраивать места для отдыха, чтобы усадить хотя бы стариков и детей. Повинуясь взгляду Трис, члены отряда также рассыпались по толпе, помогая волшебством. Один из Авроров какое-то время внимательно смотрел на то, как старенький сатир пытается расстелить собственный плащ. У химер банально не хватало времени на всех, и вдруг, вздохнув, направился в толпу, на ходу призывая горсть мелкой гальки. Мужчины напряглись было, но, когда Аврор демонстративно превратил камушек в плед, успокоились. Остальные маги решили не оставаться в стороне, особенно с учетом того, что пришло их куда больше, чем было нужно. Так что для магиков были созданы пледы, деревянные лавки, кто-то разжег костры. Появившаяся толпа домовиков засуетилась, раздавая горячий бульонный хлеб. Трис украдкой выдохнула, она опасалась, что начнется конфликт, но лед тронулся, а значит вероятность самого банального мордобоя чуть снизилась. К тому же члены отряда довольно органично вписались в толпу магиков, а значит смогут предотвратить возможные ссоры. «Мисс Мёрк, Мерлин и Моргана, сколько еще это будет продолжаться?» Бурчание Трис услышала только стоящая рядом Гермиона, тихо хихикнувшая в кулак. Развернувшись на пятках, отчего черный плащ взвился в воздух, Мёрк смерила замершего министра нечитаемым взглядом. Холодная улыбка, не коснувшаяся глаз, заставила мужчину поежиться. «Господин министр, рада вас видеть. Не могу сказать того же, мисс». Фадж склонился к нахмурившейся Амбридж, выслушал ее яростный шепот и, тяжело вздохнув, поправился. «Простите, леди Мёрк, сами понимаете, экстренный подъем в моем возрасте плохо влияет на настроение, я в курсе. С другой стороны, я не совсем понимаю, зачем вы здесь, министр». «Ну как же, с этой ситуацией вполне справилась бы и мисс Амбридж, которая не только инспектор, но и ваша правая рука. У нее достаточно полномочий, а также есть достаточный опыт в урегулировании форс-мажоров». Короткий взгляд на Долорес и легкая доброжелательная улыбка, после чего глаза Мёрк вновь похолодели. «Так почему вы здесь, министр? Толпа неуправляемых магических ТВ. Не продолжайте, если не хотите начать конфликт, мистер Фадж». Оценив хищный прищур Мёрк, а также явно напрягшихся друзей девушки, Корнелиус ожидаемо стушевался и, слабо улыбнувшись, повернул голову к Амбридж. Но Долорес смотрела на него недовольно. «Я доложила вам, министр, что магики не угрожают магам, тем более детям, а также, пусть и основываясь только на словах леди Мёрк, о том, что во всем этом виноват Дамблдор, и вы всецело доверяете только словам. Я разочарован, Долорес. Леди готова была поклясться магией, а это основание для доверия, вам не кажется?» Амбридж снизила голос до шепота. «Корнелиус, вы не понимаете расклад сил. Серьезно, магики под протекцией леди Мёрк, мы и в подметке не годимся ей. Тем более, что они провели 3 дня неизвестно где, без магии выжили. Будьте благоразумны. Но авроры, и что авроры? Они пока среагируют, вы уже будете хладным трупом». Трис тихо фыркнула, для них не были секретом перешептывания Амбридж и Фаджа, словно бы мадам случайно забыла выставить барьер. И мимолетный взгляд помощника министра подтвердил случайность. Девушка не сдержала улыбки. «Так-так-так, неужто мадам решила пододвинуть попец начальника с теплого креслица? С ее амбициями она даже долго терпела. Надо будет поговорить с ней за рюмочкой чая, может и поможем, если под ногами мешаться не станет лишний раз».